Если орден увидит это письмо, то с высокой долей вероятности этим кем-то все-таки станем мы», – печально вздохнула Лин. «Если это хорошее слово», – намекнула ей Тмистис, – «а ведь притворялась такой порядочной и доброй феей, что», – обратила она внимание на скрестившиеся на ней взгляды, – «еще клыкастики, это плохо, хозяйка с подругами так облизывались на прошлую, а тут еще две, а там их может быть больше, хозяйкам не стоит водиться с этими клыкастыми, одного Фобоса и так слишком много, его коварство не знает границ, да, хоть что-то в этом мире остается неизменным». С этой мыслью я благополучно сжег ненужный компромат. Ладно, собираем, что там нам надо, и идем отчитываться об уничтожении очередного гнезда. И молимся, чтобы нас не закрутило разборками при дворе, дополнил Айвил. Да, валим сразу, как сдадим, согласилась Линвель. И больше никаких заказов на вампиров. Если идем охотиться на диких монстров, это должны быть дикие монстры, с когтями, хвостами, крыльями и желательно пастями с половину меня или больше, решительно поставила точку в пожеланиях группы Индаэль. Глава 15. И вновь старая добрая бюрократия захлестнула нас с головой. Деградти все еще сидел в Арабиле, но средств связи у ордена хватало, да и помимо него были в организации разумные, что с нами работали и могли принимать решения. Например, мой наставник по фехтованию, что был отловлен мной примерно по той же схеме, как и старший мастер, разве что почивать уважаемый певец клинка предпочитал в личных покоях в штабе ордена, а не в городском поместье, да и, будучи эльфом, не столько спал, сколько медитировал, но не суть. Суть в том, что и собраться, и прихватить очередную группу боевиков у него получилось на удивление быстро. Довольно необычное место для гнезда вампиров, прибыв к поместью и оценив его расположение, заключил маг. На то и был расчет, как я полагаю. «Умные твари», – кивнул эльф, – «и влиятельные. Однако же нужно все осмотреть». И вновь было все примерно так же, как и в Арабиле, разве что тут номинальный хозяин особняка тоже был обработан, поскольку, как поведал мастер Иоринил, считался нелюдимым затворником и терпеть не мог всякие приемы, рауты и прочие сборища. С учетом почтенного возраста и связанного с этим состояния старческих болячек, аристократ вполне мог игнорировать и королевские приемы, за исключением, само собой, личного приглашения от монаршей особы, но старика давно никто никуда не приглашал, ибо да, старик со сварливым характером, что еще и постоянно в торговых делах занят. В общем, вполне себе удобная ширма для кровососов. Так что пожилого мужичка со всем почтением припроводили во дворец, где им уже займутся или королевские медики и жрецы, или королевские же палачи, в зависимости от степени вины, но в любом случае это уже не наша проблема. Наша же, как-то тут пустовато, эльф окинул нас осуждающим взглядом. Что поделать, эти вампиры-артефакторы, предоставлявшие по баснословным ценам уникальные магические предметы и проживавшие в элитном особняке в элитном районе, оказались такими бедными, развела руками хозяйственная Айвил. Да, моргнул наш собеседник, такое порой случается, и покосился на наши безразмерные сумки. Впрочем, я хотел поговорить не об этом, сменил он тему. Так что почему бы нам не отметить окончание этой эпопеи за бокалом другим золота вереска в моем кабинете, она же окончена, на всякий случай уточнил он. Возможно, кто-то из птенцов уцелел, но сейчас это одиночка без денег, связи и в очень плохом состоянии. Опасность он представлять может, но несопоставимую с полноценным гнездом. С этим мы справимся, отмахнулся почтенный чародей. Сразу отправиться отмечать с уважаемым магистром мы не смогли, пришлось всем немного задержаться, пока Иоринил отдаст нужные распоряжения, вызовет и дождется дополнительных людей и организует прочие следственные мероприятия, зато потом он оказался в нашем распоряжении, ну или мы, в его. В общем, чинно дошли до здания представительства ордена в Сузиле, поднялись наверх и оказались в роскошно и со вкусом обставленном кабинете одного из лидеров этой организации. Означенный маг дошел до встроенного в стену буфета и достал из него литровую бутылку и 5 бокалов. Судя по золотистому оттенку и чуть уловимому сиянию, действительно золото и вереска. 250 золотых за бутылку, и ты попробуй ее еще найти. Мы как-то смогли добыть парочку, но только потому, что у Энди была какая-то то ли подруга, то ли дальняя родственница, что имела контакты с винодельней. Впрочем, стоило ли удивляться, что эльфийский маг, занимающий одну из верховных должностей в крайне могущественной организации неслабого королевства, тоже может себе позволить добыть соответствующий напиток. В общем, почтенный магистр разлил пахнущие фруктами и чем-то пряным вино по бокалам и предложил начать отмечать. Как и положено долгоживущему существу, разменявшему несколько веков, он не торопился и ко всему подходил чинно, с толком, с расстановкой. Вылилось это в опустошение двух бутылок и разговоры уровня о погоде, конкретно в нашем случае, в просьбу рассказать подробнее, что и как происходило во время штурма. Мы, не чинясь, рассказали, разумеется, опустив пару незначительных деталей, вроде разграбления казны кровососов, уничтожения части улик и убийства левой аристократки из другого королевства, что влезло в самый неподходящий момент присяги мне выживших вампиров. Но вот положенные знаки внимания были оказаны, и эльф перешел к тому, из-за чего нас и пригласил на самом деле. Как я слышал от своего ученика, ты владеешь заклинаниями пространственной магии, Фобос. Да, кивнул я, удалось найти записи ИКХМ, готового пойти на сотрудничество специалиста, когда мы ходили в экспедицию на север. Орден хотел бы выкупить у тебя информацию по данным чарам, без обиняков заявил певец клинка. Хаем, я задумался. Думаю, вы понимаете, что в деньгах у меня проблем нет, да и не передаются чары седьмого и восьмого круга за банальное золото. Разумеется, но ведь и когда они лежат мертвым грузом, это нельзя назвать хорошей ситуацией. Кто знает, когда ты еще сможешь достигнуть восьмого круга. Многим и двух сотен лет на это мало. Девятый. Прошу прощения, моя аура достаточно мощна, чтобы использовать заклинание девятого круга. Правда, арсенал такого уровня у меня весьма небольшой, если быть точным, то лишь круг телепортации, что, по сути, просто перекачанный силой телепорт, да и тот получается еще жестковато, и, плач баньши, но пусть я и хотел набить себе цену, чтобы банально выторговать побольше, не стоило посвящать малознакомого эльфа из доброй организации в то, что я владею высшей ступенью из школы боевой некромантии. Потому, при всем уважении к ордену, что вы можете мне предложить за действительно рабочие заклинания из области пространственной магии? Хаем, задумался явно удивленный маг. Не буду скрывать, это многое меняет. Я думал, твой предел на ближайшие лет 30, шестой, быть может, седьмой круг, но девятый. Я был шестым, когда мы только встретились. Скорее даже седьмым, просто без нужных заклинаний. Вот оно как. Пальцы солнечного эльфа в рефлекторном танце пробежали по столешнице. Мне потребуется согласовать это с остальными лидерами, но с учетом репутации вашей команды и даже продемонстрированных возможностей, полагаю, я предложу титул почетного магистра ордена боевых магов Кармира. Ух, выдохнула Энди. А что это дает? Девушка, как видно, была в курсе, но я хотел уточнить у первоисточника, скажем так, полный доступ ко всем нашим разработкам, включая внутренние, лучшим мастерам, совещательный голос в Совете Магистров, доступ к хранилищам и казне в разумных пределах, конечно. Ну и в случае возникновения каких-либо недопониманий вы сможете рассчитывать на нашу помощь и поддержку, вплоть до выделения боевых звезд. Это весьма щедро. Что в обмен? Обучить нескольких наших магов портальным чарам, продать несколько свитков с этим заклинанием. Тоже по разумной цене, это довольно выгодные условия. Я вижу массу приятного для себя, но не слишком ли расточительно это будет для ордена? Подобные предложения делаются очень нечасто и очень немногим. Орден работает с твоей командой уже более десятка лет, и за это время не было ни то что каких-либо злоупотреблений с вашей стороны, но и ни единого даже не провала, а не идеального выполнения заказа. Ваша репутация говорит за вас, потому мы можем сделать такое предложение, как и надеяться, что лет через 50 вы согласитесь из почетного магистра стать просто магистром и примите более деятельное участие в жизни ордена. Но даже если и нет, проблема логистики – это одна из самых сложных задач на уровне даже не королевства, а хоть сколько-то серьезной организации. Возможность экстренно отойти, перебросить подкрепление или организовать снабжение в труднодоступную область порой может решить исход войны. И получение такой возможности более чем стоит предоставление ряда прав и благ нашему партнеру, что уже не раз доказывал свои надежности и здравомыслие. Что же, под взглядом Энди попробуй только отказаться, я кивнул. Если вы согласуете этот вопрос, то я предоставлю оговоренное. Отлично, улыбнулся действующий магистр. На этом деловая часть закончилась, но нельзя просто так взять и разойтись по домам, ибо вежливость, ну и практика в эльфийском языке, а точнее, диалекте солнечных эльфов. Все же Энди, при всей своей начитанности, одна, и мы ее лексикон уже порядком испортили, а тут свежий носитель языка, как можно отказаться? В общем, мы посидели еще немного, ну а потом я торжественно откланялся, да, используя портал, ибо нужно показывать товар лицом. К тому же в Сузиле нам ближайшие недели две делать нечего, тут будет очередное перетрах КХМ, перетряхивание аристократов на тему причастности к кровососам, потом почтенные маги должны посовещаться, и только потом начнется очередной виток нашего плодотворного сотрудничества с орденом. Ну или не начнется, но это детали. Пока же, меня ждали Териамар и вампирские знания. Позже, вернулись наконец-то, недовольно фыркнула Шиллис, вальяжно восседая на грубом каменном троне, укрытом шкурами, и попивая вино. Где она откопала этот выкидыш каменного зодчества, оставалось загадкой, но дьяволица всем видом показывала, как она тут сиборитствует и как ей скучно. Хорошо, но скучно. Бросили меня одну в окружении злых и страшных орков с кровососами, а сами отправились развлекаться. Полным укорой претензий голосом продолжила она из позы плюю в потолок. Мы еще и золото вереских листали, усмехнулась Лин, глядя на эту картину. ТЦ, недовольно цыкнула моя фамильяр, вот так всегда, пока другие развлекаются, я тут со скуки дохну. Вы обязаны рассказать мне все. Расскажем, отмахнулся я. Были какие-нибудь проблемы? Нет, отмахнулась гейволица, новые постояльцы отсыпаются. Первые два за неделю и десяток литров крови на клыкастую харю более-менее оклемались и готовы к сотрудничеству. По гарантиям что-нибудь прояснилось? Вещают про некий кровавый пакт. Судя по их описанию, чем-то напоминает наш контракт с чернокнижником, который решил продать свою душу в обмен на мистическое могущество. Только, девушка усмехнулась, без мистического могущества. Еще твой ручной орк предлагал клятву перед духами, мол, можно привлечь к заверению обязательств сущность померзопакостнее, и пусть гарантирует исполнение обязательств. Но не рекомендую, мелочь истинного вампира, как тот полностью восстановится, все равно не проймет, а кто-то серьезный потребует серьезной платы. Твои пленники такого просто не стоят. ХМ, ты это сейчас серьезно или пытаешься намекнуть, что лучше всего использовать дьявольские контракты и отдать их жопки в твое распоряжение? Ну, протянула фамильяр. Там есть один смазливый мальчик, но ты ведь у нас жаденка и не любишь разнообразие, а я, хорошая плохая девочка и не хочу расстраивать своего хозяя Яина, состроила мне глазки эта провокаторша. Я люблю разнообразие, но только разнообразие красивых женщин. Всякие левые хрены в моей кровати мне не нужны. Ох, у меня уже нет сил ни смущаться, ни возмущаться, покачала головой Индаэль. И чего в итоге там с магией? Кто о чем? Закатила глаза Айви. Тем не менее разговор сместился в прикладную сторону. Шиллис, как бы ни дурачилась и не злословила, была персоной вполне себе компетентной, так что пока мы закрывали все хвосты в Сузиле, с неизбежными несколькими днями обязательного обитания в собственном поместье, чтобы быть на связи со шпаренно забегавшими высокими и не очень чинами Кармира, вполне устроила перекрестный допрос по кровавому пакту, допросив сначала старых пленников поочередно, а потом проверив сведения через новых, добавила своих знаний по демоническим дьявольским договорам и даже чутко от Рунга почерпнула мудрости, в итоге разобрав ритуал по винтику, убеждаясь, что он именно то, за что себя и выдает. Новым хозяином и лучшим другом для повязанных пактом вампиров я не стану, но вот мистическим покровителем, чьи приказы лучше выполнить, если не хочешь сдохнуть долгим и мучительным способом, вполне, и все совершенно добровольно, с радостью и песней. Разумеется, сразу верить на слово коварной дьяволицы, которая говорит, что все в порядке, а штука под названием «Кровавый пакт» – это хорошо и ничем мне не грозит, никто не стал. Так что следующие два дня мы коллективно перепроверяли ее изыскания, не поленившись еще разок допросить всех пленных с пристрастием, где я не стеснялся применять псионику и прочий, уже довольно богатый арсенал магических и не только воздействий, что освоил за последние годы. Однако, как ни парадоксально, но все сошлось. В том ритуале, что готовила еще Вейрина Десетти, который я не поленился запомнить во всех деталях, а теперь и разобрать, по итогу нашлись некоторые, назовем это, слабые места, призванные облегчить ее положение, но даже он, в целом, был рабочим, а пара мелких вольностей в начертании их легко можно было и не заметить без тщательного разбора. В общем, еще разок подумав, взвесив и прикинув на свежую голову, я пришел к выводу, что приз оправдывает риски, после чего мы привели к присяге новых слуг и сразу же взяли их в оборот. Интересно нам было все, от вампирского способа колдовства до их естественных способностей и принципов зачарования. Причем ко второй области самый живейший интерес проявили как раз мои девочки, прям с каким-то маниакальным задором начав выпытывать, как мне превращаться в серебряный туман, чтобы проникать в помещение через замочную скважину. Правда ли я смогу обратиться мощным шерстяным волчарой и будет ли в такой форме на меня действовать друидический приворот животных? Ну и морфирование в малюсенькую летучую мышку не осталось без внимания и комментариев. Но женские развлечения, это женские развлечения, я же зарылся в куда более важные темы. И, черт подери, как мне этого не хватало, вампир, как бы странно это ни звучало, есть существо равно материальное и энергетическое, плавно переходящие от одной формы существования к другой, эдакое вечное пребывание в суперпозиции. Это несло массу проблем, свет, текущая вода. В принципе, если напитать обычный ветер магической силой, то он тоже может начать вредить кровососу, впрочем, там потребуются такие затраты, что послать вместо зачарованного ветра волну пламени будет проще и быстрее. Однако, помимо минусов, были и плюсы, и я сейчас не про кровавую регенерацию. Чувство вкуса, пусть и притупленное, или возможность заниматься сексом, все было значительно интереснее. Ведь что такое заклинание? Заклинание – это как раз энергетический конструкт, что подвешивается в ауре заклинателя. Но что, если ты можешь поменять свою собственную энергетику таким образом, что она становится идентична какому-либо плетению? Ответ очевиден. Этот кусок энергетики сработает как заготовленное плетение и развеется, что, в свою очередь, нанесет ущерб вампиру, но это дает возможность натурально подвешивать на кровь едва ли не такой же пул чар, что ты держишь в ауре. Более того, аура вампира постепенно к таким выкрутасам приспосабливается и как бы отращивает мусорный слой, то есть то, что у него есть, что можно использовать, но что при этом не влияет на здоровье самого кровососа. Они назвали это дело вите. И чем больше мощнее твое вите, тем больше и мощнее заклинания ты можешь творить, не тратя заготовок в ауре и без вреда для здоровья. Плюс для вампира был открыт путь колдуна, в том смысле, что они сами по себе магические существа, а потому могут не просто кастовать с подвеса, но и самостоятельно плести чары прямо в бою, как делаю это я. Но тут у них как раз всплывала проблема колдунов, с учетом же того, что вампиры-маги, как правило, при жизни были волшебниками, переучиваться желающих было мало. В общем, мне открылись целые пласты новых направлений и возможностей, и все это нужно было осваивать. Нужно больше магии, еще больше. Потому все остальное пошло не то чтобы по остаточному принципу, но как-то особо не цеплялось за эмоциональную сферу. А между тем в Кармире завершилось расследование, невинные были покараны, непричастные вознаграждены, боевые маги посовещались, и я таки стал почетным магистром, и передал несколько написанных Шилли свитков с нужными чарами, и договорился о взаимообучении с парой уважаемых господ, в круг которых входил и мой наставник в фехтовании. Но все это было как-то мимоходом, да и знания ордена, нет, назвать их бесполезными я не мог никак, но мы и так владели впечатляющим арсеналом, и что-то новое было скорее косметической правкой. Чуть более эффективные заклинания и ряд совсем уж специфических, вроде антимагической ауры седьмого круга. Она прекрасно сочетается с полным комплексом боевого мага и в общем, как нетрудно догадаться, декларирует, что если боевик смог добежать до линии кастеров, неважно, жрецов там или волшебников-друидов, то на этом кастеры и кончаются. И так-то оно хорошо, но как правило, если боевой маг с арсеналом седьмого круга добегает до обычных волшебников, им и так уже не жить, а мешать кому-то более серьезному, вроде полноценного дьявола или истинного демона, так есть целевые чары антимаги, что многим проще и быстрее сотворяются. В общем, специфичная и очень ситуативная вещь, ну и так далее в таком же духе. В общем, орден предоставлял не так уж и много, бесспорно, это было щедро и значимо. Десяток лет назад я о таком только мечтать и мог, но времена изменились, и сейчас оно шло скорее приятным бонусом к административным возможностям, не более того. Тем не менее знания есть знания, и на их освоение уходило время, много времени. При этом и некромантию я забрасывать отнюдь не спешил, пусть с качественным материалом для практики был вынужден временно пролететь, но ведь нет предела совершенству, да и некоторые области из магии крови и закрытых архивов Ордена Боевых Магов Кармира интересно перекликались с тем, что я успел освоить, позволяя то одну мелочь доработать, то другую усовершенствовать, то на третью взглянуть с новой стороны. В общем, я был вполне доволен жизнью, единственный момент, серьезно подумывал над тем, чтобы прикончить всех кровососов, когда выжму из них все до донышка. И да, с качественным материалом для практики я пролетел, так как душа Агнес фон Викт, во-первых, была душой пусть что-то и умеющего, но простого человека, даже не полноценной волшебницы, а во-вторых, я все-таки не конченый подонок. Да, наше знакомство не задалось, да, она мне не нравилась, да, она попыталась меня убить, но будем смотреть правде в глаза, насчет моей природы она угадала, а еще, в общем-то, занималась благим делом, да и лично я всеми руками поддерживаю истребление погони вроде лорда Алехандроса. В общем, придержать ее душу некоторое время, чтобы не доложила слишком рано тому же Латандеру, чьим именем пыталась меня прикончить, и у которого, согласно общеизвестной информации, на тему нежити пунктик уровня только услышу, врубаю состояние берсерка и грызу щит, и уже он не шепнул чего-нибудь нехорошего своим последователям во время молитвы, дабы те сдали меня уже властям Кармира. Это можно, это пожалуйста. Меры безопасности и лишняя перестраховка вообще мной одобряемы и любимы, особенно в ракурсе факта, что никаким богам я не молюсь, а значит, и никто из них меня от коллеги точно не прикроет даже из любви к искусству и желания подгадить конкуренту. Но брать и превращать импульсивную дуреху в нежить не самого лучшего качества с последствиями на все оставшееся бытие только за то, что она свой долг исполняла. Нет, тут лучше не портить карму, тем более, как уже сказано, ничего действительно выдающегося из нее не выйдет, пусть, наверное, и получится получше, чем из орка. Да и вообще, мои девочки не оценят появление ее лица в нашей компании. Словом, выпущу ее лет через 100, а пока пусть сидит. Но это что касается моих увлечений и приоритетов, а как уже отмечалось, имелись и иные. И вот как раз с ними все было не так радужно и хорошо. Причем, как я полагаю, в связи с моей природой и ее отличиями от местных вампиров. Да, я был много совершеннее, мои физические параметры на голову превосходили и стандартного истинного и, как показывал опыт, лорда-боевика. Другое качество энергетической составляющей, другое качество плоти. И как результат полная неспособность применить около половины врожденных способностей местных кровопийц. Например, формы волка или летучей мыши мне 100% недоступны. Не знаю, было так изначально или это я сам виноват, но у моего организма была только боевая форма с рогами, когтями, крыльями и вот этим вот всем, отчего я мог даже для опытного чернокнижника сойти за матерого комбиона, а то и полноценного истинного дьявола. Однако как не тужился, исполняя упражнения, через которые к освоению перевоплощения приходили мои пленники, получал только пшик, вернее, начинал чувствовать механизм перехода в ту самую боевую форму, который так прекрасно ощущал, здесь лишь ощущение получалось более ярким, так сказать, долженствующим подсветить неофиту то усилие, что он должен совершить для получения успеха, но только в мою боевую форму. Никаких разделений по классам, затратам и размерам, никаких волков или ушастых комков шерсти с перепончатыми крыльями. Так что, Фобос слишком коварный, чтобы становиться пушистым, не покататься. Дулась Тмистис, глядя на мои попытки стать волком. Обучавшие этому приему вампиры почтительно молчали и делали вид, что их тут вообще нет и никогда не было. Я косил взглядом на Фику и молча выражал ей свое неодобрение, но мелкой было пофиг. «Может быть, ты что-то почувствуешь, если применить заклинание полиморфа?» – предложил Айвил. «Понимаю, что принудительное превращение – совсем не то же самое, что естественное, но вдруг это поможет нащупать нужное усилие. Раньше-то мы не пробовали». «Попробовать можно», – кивнул я, – «но сомневаюсь, что у вас получится меня превратить, а я пока не практиковался в этом заклинании». «Эй, Фобос!» Не успел я закончить фразу, как неугомонная фея уже подлетела к моему лицу. «Пока ты учишь, как стать пушистым и с хвостом, выпусти рожки, а зачем? Покататься на рожках, удобно». Предложила для себя утешительный приз отбившаяся от рук мелочь. «Я тебе сладости покупать перестану. Нечестно. Выбирать между сладеньким и рожками. Это совсем уж злобное злодейство. Фобос же не такой. Он коварный, но не злодейский. Сразу же перековалась и принялась подлизываться фея. Вампиры, часть которых незлодейский Фобос сначала немного убил, потом прирезал их хозяев, а под конец натурально закабалил при помощи зловещего ритуала на крови и с помощью дочки архидьявола, продолжали изображать из себя детали интерьера и очень тщательно контролировать лица. Очень правильное поведение, мудрое. Но когда я закончу осваивать их знания, я их все равно убью. Интересно, а фей можно обратить в вампиров? Неожиданно раздался вопрос Линвель, что с какой-то нездоровой задумчивостью рассматривала нашу парочку. Ха, хозяйка, возопила преданная в лучших чувствах Тмистис, метнувшись до лица лунной эльфийки. Тмистис не хочет пить кровь, не надо Тмистис в вампира. Фобос, Фобос, скажи ей. Золотистый метеор опять прочертил воздух в комнате и уже дергал меня за ушную раковину, вымаливая поддержки. Тмистис не подойдут красные глазки. Оставьте нас, коротко приказываю пленным вампирам, пока не настал момент, после которого мне придется убивать их прямо здесь и сейчас. Да, господин, покорно ответил нестройный хор голосов под согнутые спины, и нас поспешили оставить одних. Фобос же самый лучший, добрый, хороший, участливый. Он же спасет Мистис от хозяйки, если хозяйка захочет, чтобы он ее закусал и в гроб положил. Да, да, спасет, между тем продолжали дергать меня за ухо. Спасет, спасет, не переживай, успокаивающе глажу распаниковавшуюся фею между крылышек, пока она мне окончательно ухо не оторвала, ибо маленькая-то она маленькая, но вообще-то физической силы в ней больше, чем в полноразмерном взрослом человеке, а дергала она прямо от души. Лин, таки отцепив малютку от несчастной детали моего организма, не подвергавшегося таким испытаниям, скорее всего, со времен хулиганского детства первой жизни, укоряюще смотрю на лучницу. Ой, я же просто спросила. Стушевалась красавица, явно чувствуя себя не очень уверенно, что было для нее даже немного странно. Просто так такие вещи не спрашивают, отметил я, уловив странную синхронность в эмоциях девчат. Да, хозяйка напугала. Плохо так делать. Поддержала меня фея. Жизнь без орешков и меда, кошмарная. Страшная жизнь, вот, в ней нет смысла, нет счастья, нет тортов. Между прочим, Фобос торты вполне себе кушает. Начала отбивать претензии своего фамильяра эльфийка. Это потому, что Фобос хороший, ему можно кушать торты, а вампиры плохие. Так, стоп, поспешил я прервать прение, пока новый виток аргументации Тмистис не пошел ломать логику, здравый смысл и все разумное во вселенной. Девчат, в чем дело? Требовательно ловлю взгляды коллектива. Ну, Айвил осуществила стремительную перестрелку глазками с подругами. Думаю, на Лин так повлияли слова этой десетти. «МММ», попросил я уточнить. «Ты же слышал, она так надменно заявляла, что мы с тобой только ради обращения. Обидно вообще-то». «Еще как», фыркнула Линвель. «Так бы и макнула эту дрянь в ведро со святой водой, а лучше в бочку затолкала по пятке. Но из головы не лезет, чтоб его...» Пусть и чуточку наиграно, но вполне искренне надулась девушка. «Вас это так беспокоит? Признаться, я думал, что за те годы, что мы вместе, любые переживания на этот счет давно выветрились». «Не совсем то слово», — поморщилась Айвил. «Скорее, в общем, что ты по этому поводу думаешь? Я хочу сказать, что вот ты, бессмертен. А, например, полуэльфы живут лет до 120-150, и мне скоро 40. Молодость проходит. Только не подумай, что я прям жить не могу без бессмертия и вечной молодости. Просто, как ты сам все это видишь? Если честно, я бы предпочел вас не обращать, отвечаю с предельной честностью». «Почему?» – удивилась такому быстрому и категоричному ответу смуглянка. «Потому что все, что я знаю о процессе обращения в вампира, говорит мне, что он или напрочь отшибает память, или натурально ломает психику, извращая личность до полного омерзения. Я же вас люблю такими, какие вы есть. Конечно, в моем случае все может быть несколько иначе, но сам я никогда и никого не обращал, рисковать же вами ради утоления любопытства я тем более не желаю. Как не желаю уподобляться обычным лордам вампиров, которые обращают в своих птенцов просто ради получения расходного материала. В смысле, не хочу устраивать какие-то сборы статистики с кучами трупов просто для того, чтобы убедиться, что я так могу, не говоря уже о том, что я точно знаю граничные условия успеха. Условия, под которые более чем подходите вы, но 100% не подойдет первый попавшийся человек с улицы. Но об этом лучше промолчать, ведь я действительно не хочу переводить своих девушек и подруг из положения законные жены в приемные дочери. Я же говорила, не нужно поднимать этот вопрос», – прошептала себе под носик нахохлившаяся и отчетливо смущенная моими словами Эндаэль. «Что же касается бессмертия и вечной молодости», отправив золотой эльфийке улыбку, продолжил я более позитивным тоном, то вариантов достижения этих состояний в мире существует множество, и лучше попробовать что-то менее рискованное. В конце концов, мы пока никуда не спешим, при этом уже достигли весьма немалого. Тут и сердце дракона, которое вы ели, и знания по магии, каких днем с огнем не сыщешь в открытом доступе. И наконец, у нас есть Шиллис, а ведь ее братья нередко промышляют как раз продлением срока жизни. Так что что-нибудь придумаем. Ладно, с некоторым сомнением протянули вновь переглянувшиеся девочки. В том смысле, что мои аргументы были ими поняты и приняты, но не стоит забывать, что у нас тут речь про авантюристок и увлеченных магией исследовательниц. То есть одним очень импонирует возможность забить горного тролля голыми руками, а другую привлекает доступ к уникальной школе магии. Да, цена могущества неприлично высока, но все же некоторый червячок сомнений, полагаю, у них остался. Ибо слова о неприятных изменениях в психике – это просто слова, пусть и от авторитетного источника, а возможности, вон они, наблюдаются каждый день и ночь. Впрочем, я знал, как отвлечь моих леди от тяжких мыслей. А раз ладно, усмехнулся я, и мы на сегодня освободились, то, приобнимаю тонкую талию Энди, предлагаю отдохнуть. Я уже соскучился. В нашей жизни стало слишком много разврата, констатировала Айви. Да, и это хорошо. Согласилась с ней Линвелли и нырнула под вторую руку, еще и показав язык низкорослой подруге, которая, впрочем, не растерялась и одним прыжком оказалась у меня за спиной, точнее, на моей спине, щекоча кожу шеи горячим дыханием. Осталось понять, когда наш коварный вампир решит приобщить к этому делу двух своих дальних родственниц. Нет, ни за что, даже не думайте об этом. Прикрыв глаза для воскрешения в памяти лиц пленниц, ушел я в категорический отказ. Подозрительно. Нашла наконец момент, чтобы вклиниться со своим важнейшим мнением, Мистис. Да, чего это ты вдруг? Поддержала ее Линвель. Я еще не сошел с ума, чтобы кувыркаться с женщинами, которые во время нежного поцелуя в шею могут впиться в ту клыками. Трусишка. Аж возликовала от чего-то лунная эльфийка. Ничего подобного. Отметаю гнусную клевету. Это банальное здравомыслие. У тебя же кожу даже топором не возьмешь. Присоединилась к тирании бедного меня Айвил. Клыки вампиров обладают магическим проникающим эффектом. И я в любом случае не хочу проверять прочность своей шеи в такие моменты жизни, не говоря уже о других, не менее чувствительных органах. Подумать только, какой ты робкий, уже откровенно смеялась Лин. На себя посмотрите. Подтянутая попка девушки подверглась воспитательному шлепку. Вы со мной нормально заговорить-то решились только через год после знакомства. И краткое я решилась раньше, напомнила о себе Энди. А, Мистис поняла, Фобос забоялся клыкастых, а хозяйка с подругами не забоялись Фобоса, хотя он куда клыкастее и сильнее. Фобос смешной теперь, глупый, робкий Фобос, хи-хи, эй, это уже был удар ниже пояса, вам легко говорить, вы знаете, что я вас люблю и вреда ни за что не причиню, а они, пленные, которых заставили служить против воли, а еще искаженные злом монстры, да, над стилем кошмарного темного мага, повелевающего ордами орков, нежити и дьяволов, тебе еще работать и работать, давя смешинки в голосе, поддакнула Айвил, отшлепаю. Посулил я хитрой плутовке, что висело вне досягаемости моих рук. Ну тогда пошли, и мне сделали игривый кусь в шею. Что же, за такое вероломное нападение нужно их как следует наказать. Ух, как наказать. Впрочем, говорить о том, что я провалился по всем направлениям, отчего пал в пучины разврата, все-таки не стоило. Постоянная работа с вампирами в сочетании с женским любопытством, приправленным странным сочетанием страха и амбиций, бесспорно, приводило к множеству пикантных моментов, однако если с одними темами возник затык, требующий много думать и пробовать, то в иных и отвлекаться-то не хотелось, настолько там была иная ситуация. Во-первых, я на голову превосходил пленных по части телекинеза, если им был доступен лишь тактильный, то есть возможность ходить по потолку, как по ровному полю, то я владел их методом, и полноценным псионическим, каковой за прошедшие годы развил до такого уровня, что, в принципе, если бы захотел, мог бы сражаться только им и оставался бы немногим менее эффективен. Вторым же моментом оказалась туманная форма. Механика туманной формы говорит, что вампир сдвигается в своем состоянии ближе к энергии, его материальная часть перестает поддерживаться энергетическим каркасом и растворяется, собственно, туманом. Если вампир дохнет в таком виде, то есть шанс, что кусок его оболочки зацепится за клочок тумана и появится кровавый туман, низшая нежить на границе материального и призрачного видов. Избавиться от нее сложно, зато убежать, элементарно, она же толком никого прикончить не может, потому любит нападать на спящих или заблудившихся в естественном тумане жертв. Так вот, возвращаясь к туманной форме, вампиры завязаны на отрицательный план. Я же, пусть и имею с ним немалое сродство, принадлежу тьме, буквально пропитан ею, являюсь ее частью. Это куда как более мощная и крепкая связь, чем у местных вампиров с отрицательным планом. Потому когда я смог нащупать механизм сдвигания, вместо того чтобы стать невесомым туманом, оказался в том же самом месте, только словно находящимся в сумраке, что, с учетом не самой светлой лаборатории, когда работаю один, не зажигаю светляков, ибо и так прекрасно вижу без дополнительной подсветки, осознал далеко не сразу, лишь по внешним эманациям. Так я познакомился с изнанкой мира, она же, тень, не теневой план, а его преддверие. В принципе, это пространство не являлось секретом, все маломальски знающие маги и жрецы о нем были в курсе, как и я еще со времен первой учебы у Индаэль. Другое дело, что проникнуть на эту грань мира немногим проще, чем полноценно перейти на другой план, а смысла в этом вроде как не было совершенно, так как тень мира необитаема и просто отражает его облик в несколько искаженном виде. И вот, оказывается, я мог соскользнуть в эту тень буквально одним не шибко сложным физическим усилием. Открытие было весьма и весьма интересным, и перспективным, и требовало дальнейших изучений, как и еще добрая дюжина вещей. Но если кратко, я мог скользить по изнанке, тем самым перемещаясь от тени к тени. Вернее, на саму изнанку я мог уйти с любой точки, просто из теней это было на порядок проще и отнимало куда как меньше сил, но вот выйти, только в тенях. Зато, быстро, пусть и не мгновенно, даже в незнакомое место и игнорируя большую часть преград, ловушек и запертых дверей. Словом, мечта вора и ассасина. Кстати о ворах, в смысле, Айвил. Как показала дальнейшая практика, я вполне мог с собой таскать спутников, но им там было очень некомфортно, если точнее, то без покрова моей силы и воли девушку охватывал натуральный беспричинный ужас. Благо мне хватило реакции осознать, что с напарницей что-то не так, и вернуться обратно быстрее, чем наступили какие-либо последствия. А еще я начал экспериментировать в таких вещах не только на вампирах, что как раз были первыми подопытными и чувствовали себя в том измерении вполне неплохо, но и на гоблинах, то есть живом и слабом организме, ущерб которому агрессивная окружающая среда наносит быстрее, чем видавшим виды и откушавшим сердца дракона авантюристкам. В общем, было чем заняться. Однако как бы ни были хороши путешествия по изнанке мира и тропам теней, это было все-таки не совсем тем, что требовалось. Ибо туманная форма помогает не только просочиться туда, куда обычным путем попасть сложно, но и решает проблемы маскировки на местности и, что самое главное, дает хоть и эрзац, но не материальность. Преимущество же нематериальности переоценить сложно. Так что после первых опытов с тенями я вернулся к изучению изначального вопроса. И вот там было уже сложнее. Имелось заклинание газообразная форма, что, как нетрудно догадаться, делало то же самое, что и способность вампира. Только хуже, его нужно было заготавливать или плести, да и эффект там был временный, причем очень недолгий. Впрочем, я прекрасно понимал, почему. Это вампиры, полуэнергетические существа, обычные же чары предназначены для обычных, полностью мясных волшебников, которым долго пребывать в виде суспензии банально опасно для здоровья и жизни. Однако, совместив рассказы вампиров, указанные чары и мысли Айвил на тему под принудительным оборотом попробовать прочувствовать, что происходит, мне все-таки удалось скрестить ежа с ужом и таки стать туманом естественным образом. Ларчик открывался просто. Механизм оборота у меня был, и он вполне себе работал, просто мое сродство с тьмой и, в первую очередь, мутантская от такого сродства энергетика при запитывании способности выносили меня в тень мира. Так что для правильной работы чар мне нужно было всего лишь отфильтровать свою силу и запитывать естественную способность именно некротической мощью. Чем-то это напоминало, даже не знаю, другой хват на рукояти клинка, позволяло удобнее орудовать в одном направлении и делать специфические финты, но при этом осложняло старые трюки, вплоть до полной невозможности. Тем не менее опыт колдуна тут сыграл мне на руку, так как ничего принципиально нового я не делал, скорее привычно подпиливал под себя показанное наставником заклинание, всей разницы было лишь то, что оно шло на уровне не сотворения чар, а напряжения мышц. Словом, главное – понять принцип, а остальное уже просто дело упорства и отработки приема. Ах да, теперь я мог просочиться в женскую опочивальню сквозь щелочку в двери и гениально скрываться в пару купальни. Не то чтобы мне нужно было куда-то просачиваться или скрываться, но сам факт однозначно радовал. К прискорбию, с превращением в волков и летучих мышей такой же метод не помог, как бы мы ни бились, зато изучение новых школ магии шло семимильными шагами, и вскоре я даже смог сделать свой первый кровавый артефакт. Звучит грозно, но, по сути, это был простенький амулетик, чуть-чуть улучшающий общую крепость организма и для нас бесполезный чуть меньше, чем полностью, но лиха беда начала. Вот только размеренный исследовательский быт, перемежаемый расслабляющими визитами в Сузил и прочим развратом, был прерван, когда в один прекрасный день ко мне пришел Гар. «Фобос, тут такое дело», орк был несколько обескуражен. «Что случилось?» «Я прорабатывал схему поднятия Драколича и потому был несколько оторван от окружающей действительности. Драколич сам по себе, очень и очень сложная нежить, а тут еще и ушлые маги уперли часть костей. Оно, конечно, не критично, но раз уж начинаешь замахиваться на шедевр некромантии, то нужно делать все на совесть. Вот я и думал, попробовать некропластикой укрепить рачьи кости, попытаться создать призрачного дракона или попробовать заменить недостающие протезами из зачарованной стали. Призрак был самым перспективным направлением, но мне все еще не хватало на него мастерства и знаний, чтобы гарантированно вытащить душу из-за грани, куда она ушла более десятка лет назад. Протез мог вызвать конфликт энергоструктур, но и просто костяк подпиливать не хотелось, ибо это было не то чтобы самым простым и примитивным, когда речь идет о подобной нежити, но все-таки хотелось чего-то более эпичного. Я понимал, что мне еще работать и работать, но первые наброски делать-то нужно. У нас тут этот конфликт с карлами подземными случился. В каком смысле? Ну, замялся вождь. В общем, ихние торгаши пришли, как при Горыге еще. 4 телеги всякой железной срани приперли, какую в нормальной кузнице и на гвозди побрезгуют пускать. И главный у них еще наглый такой, сразу ему за все каменья да золото подавай и бери, не глядя. И в чем дело-то? Мы ведь уже договаривались с дуэргарами. Или нет, было такое. Еще как город взяли, тем серым уродцам, что тогда у нас толкались со своим хламом, я сам разъяснил, что больше такое дерьмо мы брать не будем и пусть везут получше. И потом еще пару раз телеги приходили, и нормально перетерли. Лысые черепушки рожи кривили, конечно, но ведь и я с пониманием, за меч не хватаюсь, товар за так не беру и пинком их за врата не вышвыриваю. А тут большой отряд, и за главного у них какой-то важный хрен, а не обычная голытьба, которая к нам от бедности тащится обычно. Мои ему объясняют, что ржавый хлам мы больше за золото не берем и, если хочет торговать, пусть цену дает, какую его товар стоит, а он за топор хватается, да и рубит торша. Он за порядком на месте тогда следил, еще и лается грязно, будто мы ему тут все рабы и должны брать, что дают. Оно ведь как, привыкли, что в Тириамаре племен было много, и все друг друга сожрать норовят. Тут и связываться с серыми коротышками себе дороже, и любой заточенной кочерге рад будешь. Но сейчас-то у нас все по-другому. Отряд торша, понятно, за мечи, тревога, все к оружию. Тут бы коротышкам успокоиться, на переговоры пойти, но их там с полсотни было, еще и в сбруе хорошей, а главный у них, какой-то совсем с башкой не в ладах, зато гонору как у 5 мытарей при охране. Ну с учетом того, что ты стоишь передо мной и вроде цел, победа за нами, или потери большие, отряды торша и груна, считай, под корень нам выбили, но потом уж я с Харкаем подошел, и давить начали мы. Только тут до урода и доперло, что он не с каким-то одним племенем сцепился и помогать ему за пару ржавых мечей никто из соседей оскорбленных не будет. Тут эта свинья и давай верещать о выкупе и переговорах, но мириться, как понимаешь, уже никто не собирался, такую наглость прощать нельзя. И я бы не простил, но орк опять неуверенно замялся. Но, уродец угрожать стал, Дескать, он из какого-то важного клана и, если чё, нас тут всех вырежут. Ага, разбежались, аж споткнулись. Могли бы дуэргары взять Тириамар, давно бы это сделали. Во, я ему почти так же ответил, только добавив еще пару словечек по ситуации. Но тут он другое кричать начал. О каком-то городе торговом, куда он путь знает и где даже дроу торгуют. Ну и не только дроу, кто угодно, и всем можно. И купить там тоже можно хоть рабов, хоть магию какую. Мы к этому моменту из пяти десятков четыре уже порубили. Ну я и потумкал, что если он это под самый конец берег, значит, точно что-то важное. Да и ты вроде как эльфов всяких любишь, а дроу, они что же эльфы, кажись. Короче, вдруг тебе еще одну женку надо для коллекции, ты ведь даже демоншу себе нашел, отчего и дроу не захотеть, вот, значит, и повязали этого горлопана. Хочешь, прям ща его доставит. Ну спасибо за заботу, я смотрел в чистые, честные глаза честного орка. Он весь такой с пониманием, деликатный, вошел в положение, уважил страсти любимого вождя, предложил еще одну женку для коллекции. Хороший добропорядочный орк, прямо от души и мужской солидарности. Но почему у меня внутри от этой картины что-то начинало хрустеть и плакать? Сколько лет с ними уже общаюсь, а ведь все равно порой выкинут что-то такое эдакое. Впрочем, хорошо, что я тут один и никто из девочек предложения Гора не слышал, а то как бы чего не вышло. Пусть мы порой и разнообразим наш досуг, но, жена для коллекции, тут даже Энди его бы зажарила. Да, самым же страшным было то, что в идее вождя я определенно видел некоторую прелесть. Эх, испортили меня орки, и демоны, и вампиры, но главным образом, феи. Да, во всем виноват Мистис, если кто-то спросит, так и буду объяснять. Ну а пока, что же, давай послушаем, что там этот коротышка собрался вещать, а потом на корм гоблинам, с надеждой поинтересовался орк. Дуэргар ему явно не понравился, обойдутся. Мне нужно разнообразить подопытный материал, может, получится сделать нам бригаду нормальных кузнецов. То ж дело, довольно кивнул воин и мечтательно усмехнулся. Ох и рожа у него будет, когда до него дойдет вся ситуация. Орки-орки никогда не меняются. Эпилог. Поминутно смачивая тонкую кисть в составе на основе молотого оникса и некротической эссенции, накапливаемой телами материальной нежити и могущей быть экстрагированной из ее останков посредством алхимической лаборатории, я рефлекторно покрывал поверхность каменного алтаря нужным узором, сам блуждая мыслями по образам, вытянутым из мозгов захваченных дуэргаров. Серые коротышки оказались неожиданно устойчивыми к телепатии, но недостаточно устойчивыми, чтобы закрыться от вторжения в разум, когда их зафиксированные тела медленно режут и бальзамируют по-живому, готовя к обращению в нежить. Быть может, в иной ситуации я бы обошелся и устным описанием маршрутов, раскладов и персоналей, которые дал их лидер, пытаясь выторговать себе свободный проход из города, но среди тех почти двух сотен обитателей Тириамара, что эти уроды порубили, была куча моих недрузей, конечно, но я с этими орками почти два года жил бок о бок в те времена, когда не имел ничего за душой. Я с ними тренировался, болтал за жизнь, обсуждал слухи и новости, кого-то и вовсе еще босоногим мальцом помню, и в целом можно смело сказать, что именно коллектив Равшеев действительно вводил меня в большой мир. И пусть они были грубоватыми, недалекими полудикарями, к которым я не испытывал особой симпатии, но это не отменяло их заслуг в предоставлении мне базиса, с которым я потом смог вписаться в местный социум, а не мыкаться белой вороной, да и в Тириамар они пошли за мной и меня поддержали. И тут их на ровном месте перебили какие-то лысые подгорные выкидыши, свято при этом веря, что право имеют. Не мне, конечно, из-за такого отношения возмущаться, с моим-то образом жизни и вырезанием под корень целых племен тех же орков, но я и не строю из себя адепта единой системы ценностей и равного отношения ко всем и каждому. Жизнь сложилась так, что одни орки стали моими друзьями, а других мне выгодно было убить. Ну так и в людском обществе кто-то сходится характером, а кто-то становится друг другу врагом, готовым на что угодно, лишь бы достать и унизить. Даже если вы ходите в один детский садик, одну школу и один вуз, смотрите одни и те же программы, читаете одинаковые книги и имеете общий на двоих круг общения, вы все равно можете иметь каждый свою, диаметрально отличающуюся от соседа правду, свои интересы, свои цели и свою выгоду. Концепция «если это полезно мне, значит, хорошо, а если вредно, значит, плохо», даже если речь про одно и то же действие, Вроде если я у тебя украл, то я сделал хорошо, а если ты у меня, то ты сделал плохо, не вчера родилась и не завтра исчезнет. Потому резал я серых дворфов без малейших угрызений совести, также потроша их мозги, не особо заботясь о сохранении их целостности. Итог, вообще-то того стоил, даже отбрасывая месть за своих. Маршруты подземья, узнанные так, будто сам годами ходил по темным пещерам. Теория кузнечного дела и поиска руд, в которых руки мои, само собой, ничего не знали, но голые знания и опыт опосредованного погружения в процесс позволяли исправить это без всякого наставника, да еще и выйдя на весьма неплохой уровень. Связи, персоналии, тайники и знаковые места. И наконец-то главное, путь в Монталдирит, нейтральный торговый город Андердарка, где мирно торгуют все глубинные расы и даже представители поверхности, несмотря на то, что за его пределами готовы резать друг друга даже не за косой взгляд, а просто увидев. Причем главной особенностью этого места было то, что располагался город в центре огромного естественного лабиринта из пещер, где даже драуиду и эргоры, не зная точного маршрута, могли элементарно заблудиться, навсегда потеряв и выход, и шансы добраться до Монталдирита. Естественно, с такой вводной покопаться в мозгах и по минутам разобрать каждое прохождение этого лабиринта, фиксируя в своей памяти план пути каленым железом, было тем, что должен сделать любой адекватный псионик, желающий добраться до тех мест. А я уже желал. Это ведь мало того, что просто прямой доступ к товарам подземья от всех возможных поставщиков разом, кои товары ценятся на поверхности так, что даже насквозь благопристойные боевые маги Кармира не гнушаются торговаться с драу, так ведь это еще и эксклюзивные связи, знания и возможности. Уж где-где, а в вечной тьме Андердарка наличием темной магии в продаже никого не напугаешь, и там мы точно неизвестны как законники, которых представители уважаемых теневых организаций должны обходить десятой дорогой. Так что Гар был прав, это очень и очень интересно, в том числе и тем, что на рынках Монталдирита всегда можно достать и парочку драурабов. Но то, дело будущего, сейчас же я готовился разобраться в куда более насущном и животрепещущем деле. Агнес фон Викт, эта борзая дура сдохла, чуть не лишив меня ценнейших наставников по кровавому зачарованию, но проблема в ней была не в том, что она дура, сдохла или там оборзела сверх всякой меры, проблема была в том, что она каким-то образом умудрилась добраться из Арабила в Сузейл за жалкие двое суток, после чего мало того, что нашла нас, так еще и обнаружила логово вампиров, беспрепятственно туда проникла, застала нас врасплох, и вообще какого черта, если задуматься как добралась, как оставалась незамеченной, как долго за нами следила, есть ли у нее напарники, оставила ли какие-то послания для коллег, у меня было море вопросов, и пусть тот факт, что никто не врывался в поместье Десетти во время демонстрации нами улик боевым магам с криками «Не верьте ему! Он убил нашу подругу! Он сам вампир!» Как не всплывало данной темы и после, давал определенную надежду, что в соседнем трактире не сидел какой-нибудь условный дворецкий вотари с письмом от госпожи, готовый слить все результаты ее расследований в народ сразу после ее смерти, но разобраться все же хотелось. Не так сильно хотелось, как освоить новую магию, тут я грешен, признаю, но вот как основной аврал улегся. Тут-то я вспомнил и решил, что пора. И вот кристалл с душой охотницы встал в фокус рунического круга, и я поднял руки, зачитывая заклинание для ритуала, что совмещал в себе обрезанную астральную проекцию, малую иллюзию и разговор с мертвым. Сложная штука, которую тоже пришлось высчитывать не один вечер, в каком-то смысле разгружая мозги после допросов дуэргаров, но, как ни странно, именно ее сложность разгрузить мозги и помогала. Каждое влезание в разум серых карликов было физически тяжелым, отчасти напоминая долгое пребывание в очень шумном от всяких рычащих механизмов помещении. После этого посидеть в тишине и сконцентрироваться на одной теме, требующей простого перебора правил метамагии, было отдыхом и весьма результативным. Рунный круг вспыхнул алым, в воздухе заклубился желтоватый туман, по мере чтения заклинания сменяясь на голубовато-жемчужный, и вот тот уже благополучно сконденсировался в фигуру знакомой мне графини, а с последними звуками моего голоса душа оказалась полностью спроецирована и вынуждена отвечать на вопросы. Вопросов же у меня в самом деле накопилось много, начиная с более подробных методик обучения их ордена, заканчивая личными ресурсами и связями отбитой дамочки, но первым и главным был все-таки иной. «Как ты смогла так быстро и заробила оказаться в Сузиле?» «Я не смогла», — монотонно ответила проекция. «Поясни», — потребовал я, — «как тогда ты оказалась в поместье вампиров, где мы тебя убили?» «После того, как вы выставили меня в Орабеле и вскрыли то гнездо, я смогла выследить и убить еще одного кровососа. В его снаряжении было несколько волшебных вещей. Могильное кольцо я узнала и уничтожила, но амулет требовал дополнительного исследования. Моих навыков, видимо, оказалось недостаточно, и я совершила ошибку, в результате которой наложенные чары сработали, а я оказалась во втором поместье вампиров, где вы меня убили. Это был вариант, который мне в голову не приходил, да и сейчас укладывался как-то со скрипом. Где сейчас этот амулет? В вещах убитой я его точно не нашел, что было довольно странно. Опал прахом. Одноразовый, бесстрастно отозвался дух. Предусмотрительно, вынужденно признал я. Осознавать, что это не какая-нибудь хитрая интрига чуть ли не с вмешательством богов, на которую я себя уже грешным делом накрутил, было неприятно, но иногда самая простая версия является самой правильной. Ведь действительно, если тут хозяйка гнезда могла в чары защитной телепортации Эльминстера, что относится к восьмому кругу, то и сделать разовый экстренный телепорт домой для диверсанта, чья поимка очень нежелательна, как, возможно, и гибель, хотя бы из-за наличия могильного кольца, было логично. Да, возможно, я все же поторопился с убиением клыкастой красотки. Впрочем, большей частью подобных чар или чем-то схожим я и так владел, ну а меньшее попробуем восстановить. В любом случае риск оставлять в живых подобную особу превышал потенциальные барыши, так что пусть. Но об этом я подумаю потом. Покажи, а как ты скрыла свое присутствие, что я даже не почувствовал твою жизнь? Навык охотников. Благословение Латандера. Хорошо, вздохнул я, осознавая, насколько она феерическая неудачница. Ведь могла бы изначально скорчить милую мордашку, состроить мне глазки и получить парня, что вампиров выслеживать и убивать может эффективнее всего ее ордена, вместе взятого. И ведь ладно бы она была мужиком, каким-нибудь юношей бледным со взором горящим, или там уродиной какой, лишь чуть симпатичнее орка, но она-то, секс-бомба. Красотка, каких поискать, такие с детства учатся свои внешние данные использовать и мужиками крутить, даже не задумываясь, зачем. Но нет, блин, варвар Гробнок видит подозрительного бледного парня, который гуляет ночью. Варвар Гробнок крушить вампира. Тьфу, блин. А теперь расскажи мне об этом навыке и остальных особенностях охотников. И как проходит ваше обучение с посвящением? Впереди меня ждал очередной сложный допрос.